Это все звучит ужасно пошло, Вадим, как в сериале каком-то. Но, пожалуйста, не спрашивайте. А вас спрашивать нельзя. О гуманистах ваших спрашивать нельзя. О чем же можно? Хорошо, вот что я спрошу. Почему же эти гуманисты вам не помогут, если они готовы всем-всем так бескорыстно помогать? Тонкой рукой, уже немного потерявшей точность движений, она тронула свой бокал, но не взяла. «Потому что сапожник без сапог», — с горечью сказала она, «потому что никто не может помочь тому, кто сам помогает». И вдруг ее прорвало. «Если бы ему хоть на секунду в голову пришло, что я тоже нуждаюсь, что мне тоже вот-вот потребуется восстанавливать способности, и творческие, и прочие». В голове у Кашинского медленно провернулся некий тяжелый, настывший на долгом морозе маховик. «Кира, вы как-то связаны с сеятелем?» Она вздрогнула и неубедительно произнесла: «С каким сеятелем?» «Кира», — потрясенно проговорил Кашинский. Она решительно подняла бокал и спрятала за ним лицо. «Вадим, нам лучше больше не видеться», — с усилием сказала она. «Вы мне симпатичны, это правда. Я очень понимаю вас и сочувствую вам, и хочу, чтобы у вас все было хорошо. Это тоже правда, но лучше нам уже не видеться. Я, собственно, согласилась поужинать с вами именно для того, чтобы это вам сказать. Я не могу. Совестно». «Опять будто из сериала», — подумалось ей. Она готова была сквозь землю провалиться. И зачем я только пошла на этот ужин? Надо было сразу, просто. А теперь пошлятина. «Почему?» — тихо спросил он. «Я не могу вам сказать». И осеклась. «Пошлятина, пошлятина». Вообще ничего нельзя было сказать. Все не настоящее. Каждый жест, каждый сорвавшийся с губ звук были от крови и из сердца, но Киру душило смердящее чувство, будто она и теперь непроизвольно, привычно шьет для Вадима очередную горловину. И делалось насмерть обидно за изуродованную этим чувством близость. Покончить с наваждением можно было лишь одним единственным способом. «В конце концов, я не изменяю и не предаю, я просто отказываюсь участвовать в его играх. Я столько лет боролась за единство, подчинялась ему словно раба, а он этого даже не видел. Теперь мне надо спасать свою жизнь. Не то я так и буду шарахаться от людей, чувствуя постоянный привкус того, что не живу, а только мерзостно и подло притворяюсь. Обманываю, верчу, кручу людьми». Да как же у Антона на это духа хватает? Неужели он плохой человек? «Понимаете, есть люди очень хорошие», — добавила она, будто сама стараясь убедить себя в том, что говорит, «которые решили, что традиционных способов лечения, всех этих ролевых игр, аутотренинга, внушений, мало, —